Часть первая. Успех начинается с мысли. Урок первый. Ваши отношения – окно в мир. Лучше стараться быть чистым и светлым. Ты – это окно, сквозь которое ты смотришь на мир. Джордж Бернард Шоу. Только что пробило час дня, и у Сары появился аппетит. Она только что посвятила несколько продуктивных часов работе за рабочим столом и теперь решила перекусить в кофейне неподалеку. Несколько минут спустя в ту же кофейню вошел Сэм. У него тоже был обеденный перерыв. Обоим посетителям пришлось подождать приблизительно одинаковое количество времени, пока официантка подошла принимать заказ. Оба в одну и ту же минуту получили свой заказ. Каждому из них подали на обед хорошо приготовленную здоровую пищу. Оба ждали одинаковое количество времени, пока официантка не принесла счет. Но здесь сходства заканчиваются. Сара вошла в кафе с улыбкой на губах, пружинистым шагом и с очень позитивным внешним видом. Это было для всех очевидно, поскольку ее осанка и язык ее тела излучали оптимизм. Сара превосходно пообедала, обменялась несколькими приятными словами с официанткой и вернулась на работу с перезаряженными батарейками. Сэм, наоборот, вошел в кафе нахмуренный с таким видом, как будто он только что съел лимон. Он казался сжатым и напряженным. Язык его телодвижений кричал: «Не подходи ко мне!» Ему не понравилось, что официантка не сразу подбежала к нему. Ему не понравилось то, как долго пришлось ждать заказа. Он пожаловался на пищу. Его разозлило, что ему не сразу принесли счет. Почему же Сара и Сэм по-разному вели себя в кафе? Обратите внимание, что с каждым из них обращались одинаково. Все дело вот в чем. Сара смотрит на мир с позитивным отношением. Сэм смотрит на мир с негативным отношением. Что такое отношение? Рассматривайте свое отношение как фильтр в вашем уме, через который вы воспринимаете окружающий мир. Одни люди воспринимают его через фильтр оптимизма, стакан наполовину полный, в то время как другие – через фильтр негативизма, стакан наполовину пустой. Позвольте привести вам парочку примеров, чтобы объяснить разницу между позитивным и негативным отношением. Человек с негативным отношением думает: «Я не могу». Человек с позитивным отношением думает: «Я могу». Человек с негативным отношением концентрируется на проблемах. Человек с позитивным отношением концентрируется на решениях. Человек с негативным отношением находит слабости в других людях. Человек с позитивным отношением ищет сильные качества в других людях. Человек с негативным отношением фокусируется на том, что у него отсутствует. Человек с позитивным отношением – на том, что ему дано. Человек с негативным отношением видит свои ограничения. Человек с позитивным отношением видит возможности. Я мог бы продолжать приводить примеры, но я уверен, вы уловили главную разницу. Когда я разговариваю с аудиторией об отношении, я иногда люблю использовать изображения. Они помогают людям понять и запомнить то, что я пытаюсь объяснить. Давайте я нарисую то же изображение и для вас. Ваши отношения – ваше окно в мир. Каждый из нас начинает с чистого окна. Давайте обсудим несколько моментов по поводу того, почему я сказал, что ваши отношения – ваше окно в мир. Все мы рождаемся с хорошим отношением к миру. Или я бы сказал, с чистым окном. Просто понаблюдайте за маленькими детьми. Они всегда смеются и хохочут. У них светлое ментальное предрасположение ко всему происходящему. Им нравится исследовать новое. А теперь обратите внимание на отношение ребенка, который учится ходить. Когда он спотыкается и падает, что он делает? Я скажу вам, что он не делает. Он не злится и не винит ковер. Он не обвиняет маму или папу за то, что они дали ему неверные рекомендации. Он не прекращает попытки научиться. Вовсе нет. Он улыбается, снова и снова встает и делает следующую попытку. И следующую. Он продолжает неделю за неделей с позитивным отношением, пока у него не получится. Его окно в мир чистое, как скрипящее стекло. Он уверен, что может покорить весь мир. Но, как вы знаете, приходят определенные моменты в нашей жизни, когда на окно налипает грязь. Вот что в таком случае получается. Наше окно обрызгано критикой со стороны родителей и учителей. Наше окно запачкано насмешками сверстников. Наше окно запятнано отвержениями. Наше окно становится грязным от разочарований. Наше окно замутненное сомнениями. Проблема в том, что грязь дальше продолжает налипать. И слишком большое количество людей ничего с этим не предпринимают. Они продолжают идти по жизни с грязными окнами. Они теряют энтузиазм. Они становятся разочарованными и подавленными. И печальнее всего то, что они отказываются от своей мечты. Все потому, что у них не получилось очистить свое окно, свое отношение. Именно по этой дороге, ведущей вниз, когда-то шел и я. Мое окно было запачкано, когда я работал юристом. И чем дольше я находился в этой сфере, тем более грязным оно становилось. Из-за этого я не видел возможностей. А как их вообще можно было разглядеть сквозь него? Мое окно было усыпано пятнами негативизма. Помойте свое окно. Позже я понял, что все, что мне надо было сделать, это просто вымыть мое окно. Мне надо было улучшить свое отношение, чтобы видеть мир яснее и четче. После того, как я убрал глубоко въевшуюся грязь, весь белый мир открылся передо мной. Разочарование и депрессия улетучились. У меня появилось больше уверенности. Впервые за много лет я мог видеть замечательные возможности, которые предлагала сама жизнь. Я смог оставить работу и заняться той работой, которую я любил. Если хорошо задуматься, я в таком бизнесе, где люди помогают людям очистить окно, через которое они смотрят на мир, и обрести позитивное к нему отношение. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что ваше отношение – ваше окно в мир. Вы теперь способны оценить, как ваше отношение влияет на вашу жизнь. Более того, вы уже начинаете замечать те места, где ваше окно надо в первую очередь вычистить. Вы контролируете ваши отношения. Это ваша обязанность – поддерживать окно в мир в чистоте. Конечно, я могу вас побудить к этому. Ровно так же, как и другие люди. Но в конце концов, никто не сделает этого за вас. Видите ли, у вас всегда есть выбор. Вы можете оставить грязь на вашем окне и смотреть на мир через запачканное стекло. Но у этого подхода есть последствия, и они не очень привлекательны. Вы будете подавлены и разочарованы. Вы не будете жить счастливо. Вы достигнете лишь небольшую долю того, чего могли бы достигнуть. Есть лучший путь. Если вы выбираете достать мочалку и очистить окно, жизнь может быть более ясной и светлой. Вы можете быть более здоровы и счастливы. Вы поставите амбициозные цели и начнете их добиваться. Ваши мечты снова вернутся к вам. Нет ни хороших вещей, ни плохих. Наше мышление делает их такими. Уильям Шекспир. Вы до сих пор не уверены, есть ли у вас достаточно сил изменить отношения? Возможно, вы думаете, «Джефф, тебе легко говорить. Твое отношение не было бы таким позитивным, если бы у тебя были такие же проблемы, как и у меня». Действительно, соглашусь, что с вами могли произойти невероятные разрушающие события. Вы могли страдать длительное время. Возможно, именно сейчас вы переживаете не лучший период в жизни. Но даже под гнетом самых худших обстоятельств Я продолжаю утверждать, у вас есть силы изменить свое отношение. Я не говорю, что это легко. Но факт остается фактом, и выбор за вами. Разрешите мне рассказать вам о человеке, у которого есть полное право говорить на тему отношения. Его зовут доктор Виктор Франкл. Он пережил ад, находясь на земле. И он смог не только выжить, но и вдохновить своим примером миллионы людей. Видите ли, Виктор Франкл пережил ужасные времена заключения в одном из нацистских лагерей смерти. Это еще не все. Его отец, мать, брат, его жена погибли в этом лагере в газовой камере. Каждый день Франкл и другие пленные страдали от голода, холода и жестокости нацистов. Можно ли контролировать свое отношение в такой ситуации? Вот что сказал доктор Виктор Франкл о важности отношения в своей книге, которая стала бестселлером. У человека можно отобрать все, кроме одной вещи. Последней из свобод. Свободу выбирать свое отношение к каждой ситуации, независимо от обстоятельств. Выбирать свой собственный путь. Хотя такие обстоятельства, как нехватка сна, недостаток пищи или другие виды умственных потрясений заставляли заключенных реагировать на происходящее тем или иным образом, в конечном счете становилось ясно, что то, каким человеком становится заключенный, это не результат внешних событий, но результат его внутреннего решения. Если доктор Франкл и другие заключенные смогли выбрать свое отношение перед лицом таких устрашающих страданий, кого же мы тогда будем обвинять, чтобы не взять контроль над своим отношением в свои руки? Хак Даунс однажды сказал, «Счастливый человек – это не человек, находящийся в соответствующих обстоятельствах, это человек с соответствующим отношением». Вот это мощное и правдивое речение. Счастливый человек – это не человек, находящийся в соответствующих обстоятельствах. Это человек с соответствующим отношением. Хак Даунс. После того, как все сказано и сделано, вы и только вы контролируете свое отношение. Отношение и успех. Хорошо. Предположим, вы почистили свое окно и развиваете позитивные отношения. Вы улыбаетесь. Вы чувствуете себя как дома, и у вас позитивные мысли. Сможет ли только этот прием привести вас к невероятному успеху и реализации ваших самых заветных мечтаний? Конечно, нет. Потому что для успеха потребуется больше, чем просто хорошие отношения. Чтобы увеличить свой потенциал и достичь своих целей, вы должны применять определенные принципы успеха, проверенные временем, которые помогли миллионам людей достичь впечатляющих результатов. Точно так же они могут работать и для вас. В следующих 11 уроках я покажу вам эти принципы успеха шаг за шагом. Вы узнаете, как бороться со страхами, преодолеть неблагоприятную атмосферу, использовать силу решения и многое-многое другое. Вы получите информацию и вдохновение, чтобы начать жить жизнью, которой вы всегда мечтали жить. Хотя вы, возможно, спросите, а что общего между этими принципами успеха и отношением? Они настолько связаны, что у них общее абсолютно все. Поэтому я всегда говорю, отношения – это все. Без позитивного отношения вы не сможете активировать другие принципы. Ваш успех начинается и заканчивается с вашего отношения к жизни. Только когда вы очистите окно, через которое вы смотрите на мир, только тогда другие принципы успеха смогут кинуть лучи света. Если ваше окно запачкано, только незначительная часть этих принципов сможет пробиться сквозь стекло. В этом случае ваш успех ограничен или даже заблокирован. Когда вы научитесь поддерживать ваше окно отношения в чистоте, свет сможет вливаться сквозь ваше стекло. И вы будете способны пользоваться мощными приемами, чтобы заработать деньги, улучшить отношения, увеличить свой духовный уровень или раскрыть свой потенциал. Когда вы соедините позитивное отношение с другими принципами успеха, Вас невозможно будет остановить.